Здравствуйте, дети! Привет всем из Посиделкино! Есть такая поговорка: не место красит человека, а человек место. Это значит, что любое занятие может быть или почетным, или позорным, в зависимости от того, как человек к нему относится, а главное, каким он является сам. Давайте послушаем об этом одну литовскую сказку, которая нам все объяснит. Она называется «Горбунок-музыкант». Однажды глухой осенней ночью шел через лес невзрачный парень. С трудом перепрыгивал он через канавы. Валежник трещал под его ногами. Это был батрак из богатого поместья, горбатый, кривоногий. Шел он со свадьбы, со скрипкой под мышкой. То и дело горбун спотыкался, падал и ронял скрипку. В темноте он долго искал ее и, находя, тотчас трогал струны. Целы ли? Всю дорогу горбунок думал о свадьбе, на которой только что был. В ушах все еще звучали насмешки пьяных гостей. «Эй, горбун! Народный танец! Эй, музыкант, пошевеливай своим горбом! Играй веселее!» Такие обидные слова он постоянно слышал с самого раннего детства. Чуть кому-нибудь не угодит, тотчас слышит: «Проклятый горбун!» А если хотели его подхвалить, говорили: «Ишь, этот горбатый!» Нередко девушки дразнили его: «Мартинас, когда ты на мне женишься?» Горбун с горькой усмешкой отвечал: «Да есть уже у меня невеста!» «Кто же она такая?» — допытывались девушки. Горбун показывал на скрипку, прикладывал ее к подбородку и начинал играть. Теперь он возвращался со свадьбы. Шел он, шел, утомился и сел на кочку отдохнуть. Глянул в сторону и оторопел, не зная, то ли ему сон снится, то ли наяву видит удивительную картину. Посреди долины возвышается чудесный дворец. Нарядные кареты одна за другой подкатывают к затейливым воротам. Из карет выходят господа. Из окон дворца раздается музыка. Горбуна словно кто-то подтолкнул. Он вскочил. «Может, и моя музыка понравится этим господам? Пойду хоть под окнами поиграю». Подошел горбун ко дворцу. Постоял под окнами, но играть не смел. Хотел было потихоньку улизнуть, как вдруг рядом с ним очутилась красивая девушка. «Окажи нам милость, путник, поиграй нам немного», — сказала она. Девушка взяла его за руку и повела во дворец. Зала была так велика, что не видно было ей ни конца, ни начала. Длинные столы были уставлены множеством дорогих явств, напитков и плодов. Барынь и барышень было так много, и все такие красивые. Мартинеса подвели к столу, усадили, завязали ему платком глаза и велели играть. Стал горбунок выводить на своей скрипке народный танец. Началась пляска. Не утерпел горбун, незаметно приподнял краешек платка и увидел, что пляшут не только гости, но и слуги. Пляшут даже столы, а на столах пляшут бутылки, вилки и ножи. Пляшут колбасы с окороками, кувшины с бочонками, стулья со скамейками. «Не иначе, как я к чертям и ведьмам на пир попал», — подумал Мартинес. Стало ему страшно. Однако со страха он стал еще громче играть. Его в пот ударило, руки у него устали, на скрипке струна уже лопнула, а он, зная, все играет. Когда ему надоел народный танец, он принялся за другой, пока почти все плясуны повалились кто куда. Мартинес перестал играть. Не успевшие вернуться на свои места бутылки остались на полу, а окорока с колбасами застряли между стульев. Одна скамья, как подняла свои деревянные ноги для танца, так и застыла. К музыканту подошла та самая девушка, сняла с его глаз повязку и сказала: «Спасибо, музыкант». Потом она принесла два мешка. Вот тебе плата, скрипач. Выбирай любой. Смотрит горбун, один мешок доверху набит золотом, а другой пустой. Подумал он немного и рассудил так. Зачем мне горбатому богатство? Лучше я, пожалуй, возьму пустой мешок. Может быть, он заколдованный? Не успел он протянуть руку к пустому мешку, как вдруг, откуда ни возьмись, набежала орава рогатых чертей, и мигом засунули горбуна в мешок. Черти стали его бить, мять, катать. А Мартина все терпит и думает об одном. Как бы тут скрипку сберечь? Она ему была дороже жизни. Когда Мартинес пришел в себя, то увидел, что сидит он на кочке, а возле него целехонькая скрипка. Солнце уже давно взошло. Понял Мартинес, что все это ему приснилось, и встал. Едва только он поднял ногу, как тотчас почувствовал чудесную легкость во всем теле, словно у него крылья выросли. С удивлением стал он себя ощупывать, и вдруг видит, что горба как не бывало. Счастливый Мартинес, насвистывая, пустился в путь. В его ушах звенели птичьи голоса, которые словно эхо повторяли: «Какой красивый молодец! Какой статный парень!» Мартинес стал высоким, стройным и пригожим. Многие товарищи и соседи его не узнавали. Далеко вокруг разнеслась весть о невиданном чуде. Все сбегались посмотреть на музыканта. Самые красивые девушки, которые раньше дразнили Мартинеса, теперь заглядывались на него. Самые смелые из них просили: «Мартинес, зайди к нам в воскресенье! Мартинес, в субботу к нам загляни!» Счастливый музыкант только головой кивал. Узнал об этом случае помещик. Это был человек хвастливый и жадный. Он велел музыканту рассказать все, как было. Потом барин решил и сам попытать счастье. Схватил он с собой скрипку, на которой кое-как умел пиликать, и ночью отправился к болоту. Сел барин на ту самую кочку, на которой еще недавно сидел Мартинес, и в тот же миг все вокруг озарилось диковинным светом. Словно по мановению волшебной палочки из-под земли вырос прекрасный дворец. Нарядные кареты одна за другой подкатывали ко дворцу. Из карет парами выходили господа. Недолго думая, барин подошел ко дворцу и стал подстраивать скрипку. Тут к нему приблизилась девушка. «Не откажи, спутник, поиграть нам немного». С превеликой охотой тотчас согласился барин. Девушка привела его во дворец, посадила на стол, платком завязала ему глаза, и он заиграл мазурку. В зале поднялся шум. Музыкант не утерпел, чуть-чуть приподнял краешек платка и увидел, что танцуют не только господа и слуги. Танцевали даже столы, а на столах танцевали колбасы и окорока, и кувшины с кружками. Барина в пот ударило, руки у него устали, но он по-прежнему наигрывал ту же мазурку. Когда он, наконец, кончил играть, слуги положили у его ног два мешка. Один мешок был доверху полон золота, а другой был пустой. Скочил барин, ухватился за полный мешок и, дрожа от жадности, закричал: «Этот! Этот!» Не успел он погрузить руки в золото, как вдруг набежала орава рогатых чертей. Они повалили помещика на пол, взвалили ему на спину тяжелый мешок, сами уселись сверху и давай его мять, колотить и трепать. Худо пришлось барину, однако терпит, все равно рад. Ничего, думает, часок помучаюсь, зато сколько золота огребу. Терпел барин, однако в глазах у него помутилось. А когда очнулся, увидел, что сидит он на кочке посреди болота. Рядом лежит скрипка, а солнце уже высоко поднялось. Встал барин и чувствует, за спиной тяжелый мешок висит. Обрадовался он, что столько золота получил, стал себя ощупывать, мешок снимать, а мешок не снимается. «Скажи нам, милость, как крепко привязан», — подумал барин. А когда хорошенько себя ощупал, понял, что за спиной у него не мешок с золотом, а большущий горб. Thank you. «Кто зачем пойдет, тот то и найдет», — говорит народная мудрость. «Кто ищет духовных богатств, чудес и любви, тот рано или поздно достигнет своей цели, если, конечно, наберется терпение и смирение, как Мартинес. И знаете, я думаю, тот, кто верит в чудеса, тот верит и в Бога. А кто Вадим завистью и алчностью забыл о совести и думает только о деньгах, получает свою награду, как барин. До свидания. Слушайте Посиделкина».